423. Что остается делать после того, как сказано все? Применить сказанное. К чему иначе слова сказаны? Лучше не знать, чем знать и не применить. Ответственность за непримененное ложится на знающего. С этим грузом непримененным долго не пройти. Настаиваю на применении. Что-то и как-то можно применить всегда, хотя бы малое. Из малого потом большое получится. Чувство, извлекаемое из примененных мыслей, даст энергию стоять и двигаться дальше. Энергия применяемого в жизни учения есть двигатель мощный.